Чувствовал я себя просто превосходно. Люфицер Сура порадовал меня законченными формулами жнеца и жреца смерти, ну а я его всем барахлом, которое он у меня просил. Вчера мне удалось избежать расспросов от Полины, зачем я всего этого нагреб, так как она предпочла дожидаться меня в такси. Дальше я заказал в магазине доставку моего заказа в гостиницу и все. Отличное решение вопроса. Я голову сломал, пока думал, как это все Полине объяснять. Конечно, я немного странный парень на ее взгляд, но это было бы уже слишком. Она и так удивилась, когда увидела в моих руках альбом и набор карандашей, которые я купил для отвода глаз. Пришлось сказать, что люблю на ночь формулы заклинаний пописать. Типа я их так лучше запоминаю. «Вон туда, к тому черному внедорожнику», — сказала Лазарева, когда мы вышли из гостиницы. «Чья это машина?» — удивленно спросил я, ожидая увидеть такси. «Полина вчера не предупреждала меня, что за нами кто-то приедет». «Кайсарова», — ответила она, — «ехать нам далеко, так что зачем лишние деньги тратить?» «Логично», — согласился я, поудобнее перехватив сумку. «Только ты не удивляйся, у него водитель немного необычный. Он у Агея Ивановича типа личного помощника. На все руки мастер. И водитель, и охранник, и носильщик. В каком смысле необычный? Сам увидишь». Когда до машины оставалось шагов 10, из нее выбрался мужчина в черном костюме, размером с небольшого бегемота. Огромный человечище просто. Он и лицом чем-то на бегемота был похож. «Ну вот, Макс», — радостно воскликнул Дориан. «Я же тебе говорил, что не могли все в этом мире от обезьян произойти. Вот этот явно же от слона какого-то. Ему только хобота не хватает». Мужчина молча открыл багажник, закинул туда наши вещи и протянул мне руку. «Гаврила, помощник барона Кайсарова», — сказал он ожидаемо грубым голосом.